27. В это же время на Либона Друза из рода Скрибониев поступил донос, обвинявший его в подготовке государственного переворота. О возникновении, ходе и окончании этого дела я расскажу подробнее, так как тогда впервые проявилось то зло, которое столько лет разъедало государство. Сенатор Фирмикат, один из ближайших друзей Либона, склонил этого недальновидного и легковерного юношу к увлечению предсказаниями халдеев, таинственными обрядами магов и снотолкователями. Настойчиво напоминая ему, что Помпей, его прадед, Скрибония, некогда жена Августа, тетка, Цезари, двоюродные братья, смотри примечание 14, и что его дом полон изображений прославленных предков. Он, соучаствуя в его разгульном образе жизни и помогая ему в добывании взаймы денег, всячески побуждал его к роскошеству и вводил в долги, чтобы собрать, возможно, больше изобличающих его улик. Примечание 14. То есть Гай и Луций, дети Випсания Агриппы и Юлии, дочери Августа, умершие первый в 4 году нашей эры, второй во 2 году нашей эры. Конец примечания.